Глава 9. Перстень. «Ты сидел в остроге?» — с любопытством спросил Иван Васильевич. «Сидел, барин, нече греха таить, безвинно сидел». «А за что?» Рослый детина провел рукой по русой бородке, поправил усы и улыбнулся. Голубые глаза его оживились огнем понятливости и веселья. «За частниху!» — сказал он. «Как за частниху?» — подхватил Василий Иванович, смеясь всем туловищем. «За жену частного пристава? Статочно ли это дело? Да ты, брат, я вижу, балагур. Потешка, брат, расскажи, как это у вас было? Дай послушать твои проказы». «Изволь, барин, расскажу, пожалуй. Изволишь ты видеть, у меня свой постоялый двор для проезжающих. И сарай есть, и сено держим. Милости просим кому угодно, самовар всегда готов. А настойка такая, я вам доложу, что только облизывайся. Это, знаешь, уж так, для угощения, по разнице продавать не велено. Ну да кто Богу не грешен, царю не виноват. Добрые люди, дай Бог им здоровья, меня не забывают, так ко мне на двор и заворачивают. А внизу, изволишь ты видеть, барин, у меня лавка со всякой всячиной для крестьянского обихода. Тут и крупа всякая, и рукавицы, и кушаки, и хомуты, и бичевье, и чернослив, словом, что надо. Года два, что ли, тому прислали нам из города нового частного. С собой такой маленький, круглый, словно бочка. Не больно молодой, да и, сказать над правду, крепко испевал. Что говорим мы, ребята, ведь дрянного нам частного прислали. Ну а что ж ты тут станешь делать? Даром, что дрянной, все-таки частный. Делать нечего, пошли к нему на поклон. Кто взял фунт чая, кто голову сахара, кто другого товара из лавки. Нельзя же и не поздравить с приездом. Вот пришли мы, купечество да мещанство, кто в мундирах, кто в новом платье, как водится, с хлебом, с солью, и стоим себе у стенки. А частный-то павлином расхаживает себе в халате, да только гостинцы подбирает. Как теперь помню, вот Федька Сидорин толкает меня в бок. «Смотри, — говорит, — в двери никак частниха выглядывает. О, да какая быстроглазая! Отчего бы не посмотреть в самом деле? Но уж частниха, сказать правду, маков цвет. С собой такая румяная, а глаза, что уголья, так и искрится. Подстрекнул меня нелегкий заглядеться на красотку. Чай она заметила, хлопнула дверью и была такова. Вот с того времени, греха таить нечего, нашла на меня дурь несказанная. Не сплю, не ем. Свет постыл. Только и думаешь, как бы забраться к частному. Бежишь, бывало, ваше благородие. Соседние свиньи покоя не дают. Прикажите хозяину держать их на привязи. То, мол, десятские, ваше благородие, дерутся и требуют, чтобы их водкой поили даром, говорят, что они люди казенные. Что прикажете с ними делать? То, мол, ваше благородие, в пожарном инструменте колесо сломано. На какие суммы прикажете починить? Мало ли чего передумал. Да еще так приноровишь, когда знаешь, что частный лежит замертво. Стучишь себе, стучишь. Марья Петровна и выйдет в коцовеечке, кого вам угодно. А что его благородие, домус? Нездоров, с голова болит, прилег маленько. Дело известное. Ничего-с, ужетка зайду. Доложите, что Иван Петров Фадеев приходил по своему делу.